Кафе «Домино». В кафе «Домино» было непривычно пусто. Олег оглядел зал, увидел знакомых, подошел. — А где все, Сергей и Таня? — А ты не знаешь? — Нет. — Они куда-то укатили. В спецвагоне с железнодорожным начальником, любителем поэзии. А Гриша Орловский не появлялся? Да вон он в углу за сценой сидит. Художник-ювелир Гриша Орловский сидел один и грустно выпивал. — Здравствуй, Олежек, садись, у меня есть виски. — Ну что? — Виски. Один клиент с натурой рассчитался, 10 бутылок не пожалел. Орловский достал из сумки, стоящей у стола, большую плоскую бутылку, налил Олегу. — Бутылку прячу от стрелков, а то налетят, ничего своим не достанется. Они выпили. — Гриша, у меня к тебе дело. — На 40 000, — улыбнулся Гриша. — Вроде того, мне нужна серебряная роза. — Серебряная роза. Но у меня ее нет. А сделать можешь? Естественно. Но нет серебра. Олег достал из кармана портсигар и положил на стол. Ничего себе. Гриша взвесил портсигар на ладони. Вещь-то какая красивая. Не жалко? Нет. Сделаю. Когда надо? Через 4 дня у Лены премьера. Здорово придумал. Сделаю. Послезавтра приезжай ко мне, часика в 3. Помнишь еще, где моя мастерская? Помню. Сколько я тебе буду должен? Ты что, Олег, это я тебе всю жизнь должен буду. Ты же меня в Кронштадте от расстрела спас. От Саблина и его ребят. Я как его здесь вижу, так ночь не сплю. Так не пойдет, Гриш. Труд должен быть оплачен. Ладно. Если так, достань мне какие-нибудь ботинки. Видишь, у меня подошва проволокой прикручена. Нет, ничего проще. Леонидов достал из кармана синюю бумажку. Получи ордер на сапоги.